радыё «Свабода» і нашае падарожжы у старажытную вёску Морана, што на Івейшчыне, запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Старажытнейшай на Івейшчыне вёскі Морана, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых прашараў аж эпохі мезаліту, паходзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна «мор», утворанага шляхам перагаласоўкі ад «памерці мру». І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняе Морана яскравае таму пацверджанне. Жыццё очень кепска, несправедліва. Каля храма адзінай вёсцы, дзе 3,5 сотні жыхароў, прыватная крама. Яе ўладальніца, 36-гадовая Наталля, кажа, што за 2 апошнія гады мае адны страты. А колькі ў сярэднім наведвальнікаў было? 20. Вот эта бабушка сейчас прыйшла. Взяла селюдку, взяла булку хлеба. Она через 3 дня только ко мне придет. Она вернует 5 километров. До обеда продать хлеб. И можно там цены писать, где-то товар пересмотреть. Почему школу закрыли? 36 детей. Невыгодно было. Садик закрыли. Значит, школа буквально рядышком. Дети на переменах сюда. Те какую шоколадку. Говорят, что сейчас? Дети приезжают в 3 часа. То разворот на кольки скоротился? Он было раньше, может быть, 400, сейчас если есть 200. Двоя. Какие перспективы вы бачите? Ну, не знаю пока. Год таму было ў тым ліку афіцыйным друкам абвешчана пра стварэнне сёлета ў Морані аграгарадка. Дагэтуль пачалі абнаўляцца асноўныя фонды, выводзячы гаспадарку з даўжнікоў. А ў спалучэнні з тым, што вёска стаіць на правым беразе Нёмана, дзе патэнцыйна турыстычныя пясчаныя пляжы, усё нібыта давала насельнікам спадзяванне на перспектыву. Але права на стварэнне аграгарадка атрымалі лілюкі, што за 2 дзесяткі кіламетраў. Таму калгасы ў Морані – полны швах. Цвердзіць цяпер ўжо былы загадчык майстэрню, гаспадар Фёдор Дмітрыеў. Ён зараз беспрацоўны і ў поўнай роспачы. Далі 10 гадоў калхоза жыць, як і выкінуць. Чаму браць тэхніку? Тэхніку адкуда прагнаць сюда? Это сколько топліва надо спаліць? Было 25 трактароў. І што думаеш рабіць? Якая самая галоўная перашкода, щоб пайсці ў бізнес? Фінансавая сторона. Адсутнасць крэдытаў і падаткі. Да. Гаспадарня Саланович, 40 год, была настаўніцай пачатковых класаў мясцовай сярэдняй школы і жонкай сёння ўжо памерлага, вядомага за межамі Івейшчыны краязнаўцы Івана Васильевича Салановича, які 10-годдзямі дбайна збіраў ды кампанаваў гісторыка-краязнаўчы музей, які зараз зачынены разам са школы. Сам знаходзіў каменныя ды крамянёвыя прылады 5-8 тысячнай даўніны, вывучаў гісторыю ўладароў моранскіх зямель, паноў навасельскіх, браходскіх, а таксама падполля КПЗБ 30-х гадоў мінулага веку. Хоць галоўнай мэтай было вывучэнне гісторыі тутэйшага партызанскага руху, у якім таксама браў удзел. Ольга Ивановна вспоминает. Основное это была переписка с бывшими партизанами. Вы видите? Не сотни листов. Ну, отдавался весь в школе. Мало дома был. Утром идем вместе, и вечером все люди спят в окне свет в школе. Занимался оформлением музея, когда партизаном был. Какой-то был бургомист. А это не пишите. Я его бросил в колодец. 6 детей я было. Забрал в партизанскую зону, пока наши не пришли. Аднак гаспадарня Саланович у трывозе за будучыню. Ой, я не знаю. Половина Морина покупляли на даче. Все пустые дома. Меня сюда в эту сторону. 6 домов подряд. В нем он живу близко. Ну, есть. А покуль говорили, с Ивы привезли вучню моринцев. Ты в каком классе? Кто? 6-м зовут? Василина. Тоже 6-м. Виталик зовут. Вас регулярно подвозить? Да. Добрый день. До нас подходит за вакулица мати, 47-годовая Наталья Баранова. По ее словах, ситуация заморозилась. А вы сами где працуете? Я в подкомбинате. Прием, что заказываю. Сама шию. Я... Заказу у меня не стало. Нет. Ремонт мебели очень много. Машин стиральных, обуви. Зарплата 450. Да. И с дачниками еще покуда не работаю. Шани крутые, мне кажется, что я не сюда до нас. Нет. Мой мужик на ферме Робби, ночным скотником. 450 зарабью, больше 20. А бабця Наста, убачивши нас, аж зайшлася криком. Житё очень кепско, несправедливо. В библиотеке никто человек не работает. Клубик и людям платят. А кто работает, пошёл туда. Мы хочем своих людей найти. Голосовать за тех, которых всё разоблачил. Ко мне легче стало жить. Вы вандруете разом со мной, Виталием Семашком, а по вёсце Морына. После обвестки мы протягнем. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Подорожжа свободы. Вы вандруете разом со мной, Виталием Семашком, по вёсцы Морыно, что наивейшими. Я народился тут. Пакуль гутарю на улице с вяскоўцамі, побач незаўважна спыніліся жигулі, з якіх выскочыла раз'юшаная жанчына з высокай прычоскай і кінулася да мяне. Ну, согласен, вы не маеце права. Уберыце. Так мы познайомилися с мясцовой старшиней сельсовету, с подарней Таисией Лось. Уже у кабинете суразмовница поспокойнела, однако постоянно спробовала вылучать официйный оптимизм, аргументовать правильность того, что отбылось. Насколько я ведаю, детячий садок в Калимени в 8 закрывается, а школа Калимени 20. У нас 5 человек в детском садике было. Здание саморасчитано на 350. Здесь учились по 3 класса, 10, по 30 человек. Было 17 учителей, 6 человек, техперсонал. Разный возраст детей, и огромные эти печи, большие потолки. 3 человека сидеть в классе, конечно, холодно. Теперь подвоз организован 2 раза в день. На будущее не экономично. Як вы вот глядите после того, как все от вас в агрогородок забрали? А почему вы считаете, что у нас еще каждый за свои средства какие-то вложения сделает по социальным объектам? Кто хочет работать, тот находит. Спытываю, кольки отсотков кинутых хат приходится на летиши. Процентов 30. Не надо учитывать то, что красивые берега, красивые места. В 4 года у нас было 297 пустых домов. Теперь 37. Земля, правда, у нас тут дешевая. По кадастровой стоимости 20-15 соток, там 160-180 тысяч. Будущее моря не это дачный поселок. Почему? Вара – частное предприятие. Вы купили Неман Пласт, здание под дом отдыха. Ну, это, конечно, на будущее. А вось прадпрымальнікі ў моры не адчуваеце, бадай, лепей за ўсіх. Я пабываў у фірме «Нёман Пласт», што ўжо 20 год робіць камплектуючы для поліэтыленавых трубаў, што скарыстоўваць ЖКГ, вугалкі для мэблі ды звычайныя гузікі. І столькі ж год загадчыкам вытворчасці ды адным з уладальнікам з'яўляецца карэнны моранец, гаспадар Аўген Беразоўскі. Скарыстаем жа рэдкую магчымасць пагутарыць з паспяховым, наколькі магчыма сёння, вясковым прадпрымальнікам. В некалькіх вёсках бываў, калі з горада прадпрымальнікі малыя прадпрыемствы перавозілі адмыслова менавіта ў такія маленькія вёскі, бо танней і выгадней. Ёсць такой? Не, таму што цяпер рынак вялікі, канкурэнцыя ёсць, трэба якасць, каб была. А гэта не арэнда, гэта ўсё наша. Калісь гэта ўсё выкупілі, зямля наша. Если браць грашовыя аб'ёмы, то 200 мільёнаў у месяц. Морынцаў працуе чалавек 20. Заробкі ў сярэднім ліцейшчыкі атрымліваюць ад 500 да 600. Прадпрымальнік зажычная падаткавая бераня. Як у тебя? Як у сьогоди. Магчимості для поширення є? З такими податками не буде. До 20%? Так, да, до 20% буде. Прошлий год, ну, сюди був кризис, як був, не був. Звісно, було, тому що пали. Навіть у нас об'єми на реалізацію, тих, хто брав раніше на 50 мільйонів, прошлий год вони брали на 20 мільйонів. Некоторі стояли цілий год. І люди, може, старалися не розпускати, не сокращати. Ми глядимо, так, особо чоловік не п'яниця. Машини, це ж все понятно. Давалось агроградком вас не дотичить? Ні. Мы как працевали, так и не будем працевать. Отменяем банк. Потребный был кредит на сырье. А сырье у нас в Беларуси не робят. Полипропилен. Беларусьбанк сказал, что дайте нам такую бумагу, а той же Приорбанк. Открывайте кредитную линию, и все. Одна форма каштуя в пределах 10 тысяч УЕ. Пробить можем еще машин рабочих 10. Выкажу загадку. Ты, знаете, Мурин на самый великий оптимист. Каждый человек старается думать, что кончатся какие-то проблемы. Все мы заживем не хуже, чем у той же Польши, и у той же Америцы. И Мурина будем не от слова морить. Не. И не продавать хаты, как тебе первый по вёскам. У Калисі тоже была магчимость ехать отсюда. Может, я разумею, что такое малая родина. Мои земляки, это наша природа. Все знакомо. Выбираюсь в Минск на день, на два. Потом меня тягнет сюда. Морено. Разом со мной у той день у рамках проведения передвыборчей кампании у Морена находился сябра партии БНФ спадар Михась Бурачевский. Я запрашаю поделиться его свежими уражениями. Едучи у Морина, мы чекали увидеть сучасный агрогородок, как пишется и в интернете, и всюду. А лишь что мы увидели, это жахливо. Школу закрыли, да пригожейшее здание, двухповерховое, жихары. Я не горячие ахвяры агрогородка. Все забрали, и технику, а не виноваты в этом сами люди. Мне приходилось агитовать под час выборчих кампаний. И что я чую, за чего вы приехали? Мы сами лепше ведаем, за кого нам голосовать. И будут теперь выборы, и мы же и снова будут так само голосовать. Бабка говорит, мне президент дает пенсию. Можно подумать, что президент в своей тишине. Морина Шкода, это великая вёска. Она несколько километров, практически она уже лежит на лопатках. Это, соправда, слово «морить». Перспектива поселок Летище. Трай для предпринимальника, те дешевая просованная сила. Бо другого выхода там уже нема ниякого. Дорожничали на хвалях Радой Свободы по Ивейшине, по вёсце Морина, где доведались, что жить там стало от слова «заморвать». С вами был я, Виталь Сямашко. Усяго найздоровше. Беларусы суседней Литвы думают про вертанне на родзіму. Пасля закрыцця Ігналінскай АЭС спецыялісты спадзяюцца знайсці працу ў Беларусі. Планы пабудовы астравецкай атамнай для гэтых беларусаў. Магчымасць не толькі працаваць па спецыяльнасці, але і надзея вярнуцца на радзіму. Пададзеная амаль 200 анкет з Літвы ад ахвотных працаваць на пабудове планаванай беларускай АЭС. Сустрэча з літоўскімі беларусамі, якія плануюць вяртанне на радзіму, у новай перадачы «Беларуская замежжа».